А вот хрен там, очередная страдающая херней мечтательница, которая верит в истинную любовь и принцев на белом коне. Ну, пускай верит, раздраженно фыркнул я, желаю ей, чтобы ее мечты с этим ее другом сбылись. Абсолютно не веря, что у такой девушки может что-то получиться, я полностью отпустил ее из мыслей. Теперь есть проблемы похуже. Если Джи не знала, что к этому все придет, или просто наблюдала за нами, она снова начнет меня доставать. И если в первом еще можно засомневаться, то вот во втором уже нет. Джинни теперь от меня так просто не отстанет. Я угодил в ее ловушку. Вскоре я выкинул это из головы. Мне было о чем еще подумать. О том, как мне проверить свои силы. О том, как стать сильнее. О том, что некоторые из моих предполагаемых проблем еще далеки от решения. О том, как мне добиться того, чтобы у меня увеличилась удача. В особенности о последнем. Есть у меня пара идей об этом. Прежде всего они связаны с Фортуной. Они еще в городе, я знаю это. Да и почему им не быть? Их встреча с Гаврилом должна пройти только завтра. Вот перед этим я и застану ее. Почему я медлил? Не знаю. Вроде хотел с ней об этом поговорить, но что-то мешало мне это сделать. Сначала решил, что проблема балахончиков важнее, и поэтому ушел в подземелье качаться. Потом как-то не до олимпийцев было. Честно говоря, мне и сейчас не особо хочется говорить с ними на этот счет. Вот с Гестией я не прочь пообщаться, да и с Персеем могу нормально дела вести, а остальные меня почему-то сильно бесит. Ненормально сильно. Вот, кстати, еще одна проблема. И чтобы ее решить, мне нужно поломать голову, как история с культистами закончится. А от культистов я буду свободен. Сейчас на свободе только лидер, и вряд ли она осмелится действовать. В таком ключе думал я, направляясь в сторону гостиницы, или того, что от нее осталось. Огромное девятиэтажное здание явно сравняли с землей, а вокруг собралось очень много народу. Мое сердце пропустило удар. Я застыл на месте, всего на секунду, но я потерял самообладание. Поиск. Использовав навык, я сразу попытался найти девочек, чтобы убедиться, что с ними все нормально, но не нашел их. Ни Эмили, ни Алисы, ни Изанами не было в километре от меня. Я сжал кулаки, не знаю, что произошло дальше. Вот я стою в непонимании, и вот я уже в другом, столь знакомом месте. «Привет, дорогой мой повелитель», — мило улыбнулась мне девушка. «А ты долго, я аж заждалась тебя». Я встал как вкопанный, не зная, что делать. Впервые в своей жизни столь растерянный. Передо мной была миниатюрная девушка в черном платьице и с секирой в руках, а рядом с ней, на земле, в центре гексаграммы лежала маленькая девочка. Из тела в области груди у нее торчало что-то знакомое, но что это, я просто не хотел понимать. Под ней была уже лужа чего-то, название чего я не мог вспомнить. Этот взгляд, бархатистый голос миловидной девушки я почти и не слышал. «Теперь ты веришь мне, в людях нет ничего хорошего, все они достойны того, чтобы открылись врата апокалипсиса». Глава 39. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс квест «Рыцарь на белом коне» провален. Штраф. Пришествие апокалипсиса. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. В своей жизни я многое пережил, и никогда я не был ошарашен. Удивлен? Да. Не понимал, что делать? Да. Хотя нет, вру. До сего дня, такое было один раз, в 4 года, когда я терпел побои от самого дорогого моему сердцу человека. До сего дня это было только один раз. Столько гнева. Она смотрела мне прямо в глаза и улыбалась. «Ты меня ненавидишь? Хочешь убить?» Я не осознавал, что она говорит. Слышал, но не понимал. Мне было плевать. Реальность вокруг меня меняется, становится серой, но я не обращаю на это внимания. Шаг вперед, и я оказываюсь перед целью. Выход из навыка и удар в полную силу. Просто не попадает в цель, когда моя рука отделяется от остального тела и падает на землю. Сжимаю кулак левой рукой, пытаясь нанести удар, но даже шевельнуться не успеваю, как верхняя часть тела под наклоном начинает двигаться против моего желания. «Ао!» — восхищенно издает она. «Ты научился новым трюкам?» Она чуть наклоняет голову. «Даже рассеченный напополам ты в считанные секунды исцелился и даже руку восстановил. Впечатляет!» — вскрикивает она, отпрыгивая на 10 метров. «Ухожу в 5-е измерение. Мир меняется, но мне плевать на это. Шаг, и я снова напротив нее». но выйти из этого места я просто не успеваю. Секира в ее руках снова разрезает меня на десятки частей. Боль, плевать на нее, даже мерный переход есть в арсенале, улыбается она, но этого все равно мало, сменяется ее улыбка на ухмылку. Если хочешь меня убить, тебе нужно что-то гораздо более сильное. Поддавшись моему желанию, время вокруг замедляется в десятки раз. Ее лицо показывает удивление, когда я уже стою перед ней с занесенной для удара рукой. И ничего, моя рука снова падает отдельно от тела, как и голова. Говорю же, бесполезно, качает она головой. Ты слаб. Если продолжишь пытаться, я просто уничтожу твое тело так, что ты не сможешь регенерировать. Ее глаза начинают сиять, а увеличившаяся аура выбивает весь воздух из легких. Сотня монстров, ведомые моим желанием, вырываются из кольца, и в реве, поддавшись моей ярости, бросаются на нее, чтобы распасться сотнями тысяч кусочков прежде, чем кто-то из них успевает сделать шаг. Никого не осталось, паладин и гвардеец не исключение. Я стала сильнее с нашей последней встречи, улыбается она. Кира Зыкова, 250 ур. Где-то в глубине души я знаю, что она недостижима, что я ничего не могу сделать. Впервые в своей жизни Виктор Громов бессилен, но мне плевать, я убью ее, убью, чего бы мне это ни стоило. И ты все равно смотришь на меня этими глазами, да, вздыхает она, ты сейчас так похож на зверя, что в тебе человеческого, спрашивает она, у меня не остается выбора, бешеное животное, я убью тебя. Она подходит ко мне, знает, что я бессилен, что я не могу даже подняться, но перед этим я хочу тебе рассказать, почему же все так сложилось, почему я не убила Ная, когда у меня была такая возможность, говорит она, поднимая секиру. Это, сквозь сжатые зубы рычу я, это все была игра, я не знаю, что хочу услышать, и что это поменяет, но вопрос сам собой вырвался из моего рта. Улыбка с ее лица пропадает, но в глазах нет ни сожаления, ни раскаяния, а только решимость. Она человек, отвечает она, люди, зло, в самом отвратительном их проявлении. Она еще не стала такой, но когда-нибудь станет. Так что я сделала ей одолжение, убив, прежде чем она станет мерзостью. Склонившись надо мной, она поднимает мою голову и смотрит прямо в мои глаза. Люди всегда проявляют жестокость к остальным. Даже прикрываясь благородными мотивами, она покачала головой. Я думала, ты поймешь то, как жестоко ты относился к моим марионеткам, как выведывал информацию из них пытками. Ты видел в них монстров, тех, кем они являются на самом деле. Она сделала два шага назад, отходя от меня. Они готовы убивать ради своих целей, да и цели эти, уничтожить авантюристов, магов и эсперов. А ведь эти самые авантюристы, эсперы и маги, такие же люди. Но стоило пообещать им, что прольется еще больше крови, как они с радостью убивают еще больше. Она посмотрела на меня, и впервые я осознанно взглянул в ее глаза. В них была боль и обида. Люди, хуже монстров, и они достойны уничтожения. Если ты этого не понимаешь, Гримм, то нам нечего обсуждать. Нечего обсуждать, прохрипел я, как будто я пытался что-то с ней обсудить, как будто я пытался ей что-то доказать. Я просто хочу убить ее, вот и все. Хех, слабак, насмешливый голос в голове громко смеялся. С такими силами тебе точно ее не убить, все сильнее смеялся он. Используй силу, которой ты убил меня. Я не знал, кто это говорит, мне и важно не было, но я понял, какую силу он имел в виду. Выполняется смена аватара, ошибка. Аватар заблокирован, плевать. Сменить аватар. Выполняется смена аватара, ошибка. Аватар заблокирован, активировать аватар. Выполняется смена аватара, ошибка. Сменить аватар. Предупреждение. Вы пытаетесь взломать систему. Смена аватара. Дальнейшие попытки будут расцениваться как «сменить аватар». Выполняется запрос. Запрос принят. Смена аватара. Активирован аватар. Тестовый аватар 250 уровня. А, удивленный девичий голос стал доказательством того, что все поменялось. Твоя внешность изменилась. Странно. Гравитация Х1000. Вместо меня на колени опускается она. Удар ногой со всей силы сопровождается усиленной гравитацией в 1000 раз. Вслед летит дыхание молнии на сотню тысяч маны. В считанные секунды все пространство в подземелье окутывается взрывом чудовищной силы. Полный покров. Меня окутывает драконья броня, увеличивая мои характеристики в десятки раз. Ох-ох, вижу я, как она встает в 2 километрах, хрипя. Ты стал сильнее, поднявшись, она ухмыляется. Ты и вправду странный, мой дорогой босс. Даже несмотря на то, что ты не понимаешь меня, я просто не могу отделаться от чувства, что мы созданы друг для друга. Я направляю руку в ее сторону, и из рукава выглянула черная змейка. Сильнейший дракон, которого я могу призвать, за свою жизнь производит только одну атаку, вкладывая всю мощь в одно драконье дыхание и умирая вместе с врагом. Открыв пасть, змейка менее чем за мгновение сформировала светящийся луч, который мгновением позже вылетел изо рта дракона. Размеры луча увеличивались с расстоянием, и в стене подземелья образовалась огромная дыра на десятки километров вглубь. «Эй-эй-эй, это уже становится опасным», — голос девушки раздался позади меня, пока маленький фантом дракона развеивался прахом. «Такими атаками действительно можно убить. Если бы не моя сила, то я...» Гравитация Х10000. Договорить она не успела. Ее вдавило в землю вместе со всем городом. Во всем подземелье не осталось никакой возвышенности, только она и я. Ха, из ее рта пошла кровь. Гравитация Х10000. Тьма. Я усилил свою способность, используя колоссальные запасы маны. Пространство вокруг начало трещать, а свет искривляться. Гравитация, удивленно прохрипела она, пытаясь хоть дернуться. Ее тело начало разрушаться на мельчайшие частицы, но она исчезла. Хочет сбежать? Не позволю. Гравитация Х10000000. А-а-а. Крик боли сопровождался огромными разломами пространства по всему подземелью, и из одного из таких разломов выпала она, вся израненная, истекая кровью, и беспомощная. Телепортация. Я оказываюсь прямо перед ней. Удар ноги, словно футболист пинает мяч, отправляет ее в стену, но она летит не прямо. Гравитация сильно повредила и искривила пространство в этом подземелье. Ударяясь об очередные разломы, Миледи покрывалась все большими и большими ранами, пока, наконец, не ударилась о стену. Телепортация. Я снова перед израненной, слабой девушкой, которая даже способности свои использовать больше не может. Ха-ха-ха, выхаркивая кровь, она улыбалась, смотря на меня взглядом безумца. Гравитации пространства. Мы с тобой идеально подходим друг к другу. Я сел ей на живот, смотря в ее глаза. Этот взгляд теперь я поняла, почему так хотела заставить тебя признать мои идеалы. Удар закованного в чешую кулака приходится ей по лицу со всей моей силы. Еще один. И еще. Кровь с ее лица оставалась на моей руке. А я все продолжал и продолжал. Она смотрела на меня. Я не видел в ее глазах агонии или страха. В них было что-то другое. Что-то, что я никогда никому не испытывал. Я бил и бил. Снова и снова. С каждым ударом мой разум становился все яснее и яснее. Но я продолжал. До тех пор, пока не подумал, что она умерла. И не отключил увеличенную гравитацию. Знаешь, через несколько секунд снова заговорила она. Теперь я вижу, что в тебе так привлекло меня. Она еще жива. Ее лицо изорвано до неузнаваемости. У нее больше нет глаз. Многие зубы валяются где-то тут, но она все еще жива. И хочет мне что-то сказать? Ты моя противоположность. Имея столько же причин возненавидеть людей, ты не считаешь их достойными уничтожения. Никого из них. Ты ведь никогда не убивал? Считаешь, что каждый может измениться? Ее лицо начало регенерировать и уже было полностью прежним. Я до самого конца считала наоборот. Полагала, что даже хорошие люди рано или поздно станут плохими, и никто из людей не достоин жизни. Я смотрел на нее, с ясным рассудком, и понимал, что она хочет мне сказать. «Мы оба поменяли свою точку зрения», — сказал уже я. «Ты, единственный, кто достоин спасения», — улыбнулась она мне. «Я искренне не хочу, чтобы ты умирал». На этот раз улыбка была действительно милой. Впервые в своей жизни мне показался кто-то не просто красивым, а неотразимым. Я вытянул руку вперед. Из рукава вышла маленькая змейка. «Ты будешь первая, кого я убью», — прикрыл я глаза. Усилие воли, и изо рта змейки вылетает струя пламени, сжигая все на своем пути и превращая ее тело в ничто. Повышение уровня заблокировано, повышение уровня заблокировано, повышение уровня заблокировано. Для аватара Виктор Громов открыт доступ к классу Трикстер. Я вздохнул. На сей раз нет никаких оправданий. Я действительно убил человека. Впервые в своей жизни. И это был человек, который понял меня лучше кого бы то ни было. Если бы все сложилось иначе, можно было бы заставить ее прекратить краситься, одеваться чуть более привычно, вести себя менее вызывающе, и, возможно, у нас бы что-нибудь получилось. Ну а сейчас, эй, и ты сдашься? Веселый и надменный голос в моей голове. Теперь я уже знал, кому он принадлежит. Серьезно, а как же эта твоя пафосная речь? Ты ведь говорил, что никогда не прогнешься перед этим миром, и если он попытается тебя сломать, ему лучше приготовиться. Разве не так? Хватит кричать у меня в голове, проворчал я. Кто вообще тут сдается? Мне оставалось только вздохнуть от усталости. Предупреждение. Аватар будет сменен. Не успел я опомниться, как уже был в своем прошлом обличии. Но так было даже проще. Потому что я и так знал, чем мне обошелся сегодняшний проступок. Магазин. Говорите, врата апокалипсиса открыты? Плевать. Разберусь с ними, если смогу. Сейчас у меня другая задача. Выполнить свое обещание перед мертвой девушкой. Навык «Нечестивое возрождение» приобретен за 120 очков навыков. Глава 40. Приобретенный мною навык был одним из многих с этим свойством, но только он подходил мне. Для одних нужно было что-то кроме маны или праны, другие имели не совсем подходящий способ возвращения, третьи просто были непонятными или мне недоступными. А вот «Нечестивое возрождение», несмотря на то, что мне не сильно нравилось его описание, мог исполнить мое желание. «Нечестивое возрождение» – активный навык, позволяющий призвать душу покойного и прикрепить к воссозданному из энергии телу. Возрожденного нельзя убить, пока жив, использовавший технику, но погибнет вместе с ним. Возрожденный не может ослушаться приказа, использовавшего технику. Условия использования навыка. Обряд возрождения должен быть проведен на месте смерти или над телом мертвого. Чем больше времени прошло с момента смерти, тем больше маны и праны необходимо для использования навыка. Мне не нравится условие, что она будет обязана выполнять все мои приказы. Но с другой стороны, это я и так буду требовать, так почему бы и нет? Все равно, ей так лучше, чем быть мертвой. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Подземелье начало восстанавливаться, как только я покончил с Миледи. Мои солдаты также воскресли и были перемещены в кольцо. Помимо этого, я использовал все имеющиеся у меня очки подземелья, чтобы призвать еще 5 рыцарей 200 плюс уровней. Думаю, раз все так сложилось, то нет смысла больше копить эту валюту. Встав в центр тронного зала, именно там, где была убита Наа, я глубоко вдохнул. Руки мои немного тряслись, и я даже не знаю причину этого. Просто тряслись. Нечестивое возрождение. Попытался я использовать навык, но недостаточно маны и праны для использования навыка. Стало мне ответом от системы. Я сжал зубы. И что дальше? Не факт, что в аватаре 250 уровня, где у меня есть достаточно маны, я вообще буду иметь доступ к этому навыку. Но даже если бы имел, у него нет духовной энергии или, если угодно, праны. Я начал судорожно думать над решением этой проблемы. Среди доступных за очки навыков способностей не было тех, что увеличивают ману или прану. Если бы я такие нашел, то не задумываясь купил, невзирая на стоимость. Оставались только классовые навыки. Выбрать класс с драконий всадник – не вариант. Чтобы получить полноценную прибавку к магии, надо хотя бы 20 очков навыков и уровень выше 200-го. В моем случае я не смогу даже двойное увеличение получить. Из других доступных классов вспоминается класс с герой, и вот с ним как раз все может получиться. Но перед выбором я решил проверить новый класс. Трикстер – магический класс, не имеющий никакой специальности. Получен из-за достижения убийства во благо человечества. При выборе этого класса характеристика харизма плюс 50. При выборе этого класса характеристики контроль и интеллект плюс 500. При выборе этого класса любые затраты энергии на навык или заклинание снижаются в 10 раз. При выборе этого класса дается пассивный навык универсал. Навык, что подразумевает полное обособление от всего привычного. Дает возможность обходить классовые, расовые и другие ограничения на предметы и навыки. При выборе этого класса даются следующие активные навыки. Мираж – активный навык создания иллюзий с помощью манипуляций физическими явлениями. Перезапись – активный навык, позволяющий раз в сутки перераспределить характеристики. Идентификация – активный навык, переносящий предмет из спектра существования в спектр личного знания. Я с широко раскрытыми глазами смотрел на то, что предлагает этот класс. Он был легендарным, а не мифическим, и поэтому у него отсутствовали предметы, которыми наделяли остальные классы. От понимания того, чего я лишаюсь, у меня немного сжалось сердце, но второй и третий пункт мне сейчас и были необходимы. Мне то уже без разницы, какой класс выбрать, а вот если еще и девочку не сумею вернуть, будет действительно обидно. Ваша характеристика контроль достигла значения в 1000 единиц. В награду за выдающиеся достижения получен навык 1000 рук. 1000 рук – активный навык, создающий вокруг пользователя невидимые руки, подчиняющиеся его желанию. Ваша характеристика интеллект достигла значения в 1000 единиц. В награду за выдающиеся достижения получен навык глаза истины. Глаза истины – пассивный навык, позволяющий видеть окружающую действительность как исходный чертеж сообщения. Все приходили и приходили, но я не обращал на них внимания, скорее воспринимал их с некой иронией. Меня поздравляли с выбором класса, желали дальнейших свершений, словно насмешка, мол, вот как все могло бы быть, но я не жалею, то был мой выбор. Раскинув руки в разные стороны, я снова попытался использовать навык. Недостаточно маны и праны для использования навыка, да вы издеваетесь. В гневе закричал я, сколько вам вообще надо? Конечно же, мне никто не ответил. Сделав глубокий вдох, я попытался успокоиться. Сейчас я слишком нервный, не надо так, лучше встречу Наа с улыбкой, когда она вернется. Статус, вызвал я окошко и начал распределять характеристики. Несколько секунд я провел, размышляя над этим, как добиться максимальных значений, но слишком уж долго углубляться в этот вопрос времени у меня не было, поскольку каждую секунду увеличивало требование заклинания. Ваша характеристика выносливость достигла значения в 1000 единиц. В награду за выдающиеся достижения получен навык робо-мудреца. Робо-мудреца – пассивный навык, создающий разумное энергетическое одеяние, защищающее своего владельца от любых направленных на него атак и усиливающее его боевые возможности. Достижение очередной характеристики впечатляющих по моим меркам цифр было обусловлено тратой всех своих свободных очков. Сейчас был момент кульминации. Или мне хватит маны и праны, или нет. Больше ниоткуда брать. Нечестивое возрождение. Применен навык особого типа. Возрождение Катанаа началось. Осталось до возрождения. 7М. 18С. Вздох облегчения вырвался из моих легких. В этот момент мне стало понятно, как я сильно волновался, что у меня ничего не получится. Ноги буквально меня не держали, и я с трудом стоял на них. Вот уж действительно, расклеился с этой системой, фыркнул я. Ну ничего, скоро смогу прийти в форму. Пока я пытался себя утешать, восседая на троне, который вижу, вполне возможно, в последний раз, прошло несколько минут. Воскрешение Наа еще не завершилось, хотя тело ее из маленьких частиц уже полностью сформировалось. Значит, ждем призыв души. Я тем временем посмотрел на 5 призванных мною существ. Ассасин – 215 ур. Охотник – 214 ур. Контрактор – 217 ур. Рыцаря – 219 ур. Гора – 218 ур. Помимо этих 5, рядом с ними встали и еще 2, которых я призвал ранее. Желаете сменить имена? Да нет, повинуясь моему желанию, система предложила мне выбор. Я подтвердил. Ассасин так и остался ассасином. Гвардеец сменил имя на Сейбер. Охотник стал арчером. Контрактор теперь официально райдер. Рыцаря переименовал в лансера. Гора отныне берсеркер. Паладин получил имя кастер. Почему именно эти имена? Потому что мне так легче запомнить их. Да и по сути они им подходят, разве что у лансера еще и щит есть, но не суть. Вся эта семерка, а также все самураи и маги отправились в кольцо. Места свободные еще были, поэтому следом я взял и хранителей, и на оставшиеся места набрал стражей. Пока этим занимался, время воскрешения подошло к концу, и наконец передо мной предстала снова живая девочка, Катанаа, 1 ур. Она ничем не отличалась от той, что была, даже статус был таким же, что меня несказанно обрадовало. «Привет, малышка», — улыбнулся я ей. «Папочка», — удивленно склонила она голову. «А где мы?» Я не ответил на ее вопрос. Вместо этого я подозвал ее к себе, на всякий случай, взял ее за руку и максимально осторожно спросил в ответ, «Что ты помнишь последнее, до того, как увидела меня?» Ну, она немного задумалась. Я легла спать в обнимку с сестренкой Алисой, и все. Посмотрела она в мои глаза, и я понимал, что она не лжет. Больше ничего не помню. Вот как, улыбнулся я. Тогда пошли домой. Алиса наверняка волнуется о тебе, ты ведь так неожиданно пропала. Да, радостно кивнула Соня. Никогда не думал, что буду рад привычке Наа спать столько. Усилием воли я открыл портал в реальность. На прощание, оглядев подземелье Пандоры несколько секунд, я попытался оставить сожаление. Будем считать, что это было платой за жизнь Наа, Принял я это как должно, вроде помогло. Я в последний раз взглянул на сообщение, которое заставляло сердце замирать. Внимание, пользователь, за попытку взлома системы, ваши данные блокируются, и вы вычеркиваетесь из списка игроков. Как только ваше настоящее тело будет воссоздано из истока, система отключится, и все достижения игровых аватаров пропадут. Вы станете таким же, как и было до получения системы. Время до восстановления настоящего тела – 42 м. 13 с. Зато эти отвратительные описания системы не буду больше видеть. Нашел я весомый плюс в сложившейся ситуации. Глава 41. На улице города было тихо как никогда, и я мог наблюдать причину этого. Огромная башня, парящая в воздухе прямо над городом, вызвала огромные волнения среди людей, и оказавшись в ситуации, когда возможна большая опасность, кто-то включил городскую сирену, призывая людей уйти в бункеры. Поэтому на улице остались только уверенные в своих силах авантюристы, то есть, только ранговые и выше, и те не все. Я не знал, что это такое, но мог догадаться, что это как-то связано с пришествием апокалипсиса. Впрочем, разбираться с этим у меня не было ни желания, ни сил, планета не охвачена огнем, и ладно. Поэтому я просто шел в сторону места, где мог бы отдохнуть. Только вот, где это место? Мой дом в руинах, а гостиница превращена в пыль. И куда же тогда податься? Было одно место. Правда, тоже немного порушенное, но где поспать найти можно. Взяв телефон, я позвонил последнему набранному номеру. «Привет, Алиса», мой голос был слегка тусклым, но я понадеялся, что только я это замечу. «Вы где, братик?» «Мы», она была взволнована, но не потому что находилась в опасности. «Не волнуйся, Наа со мной, и она в порядке», намеренно упустил я, что она, как бы, не жива в привычном понимании этого слова. «Вы как, с нами все в порядке?» «Мы в бункере», с явным облегчением сообщила она. «Когда мы сидели и обсуждали кое-что, я, нами и Эмили вдруг оказались совсем в другом месте и...» «Все хорошо», кивнул я. «Я вышлю вам геолокацию, приходите туда». На этом телефонный разговор закончился. Почему Миледи оставила их, я не знаю, но не только их. С ее силой она могла бы не просто порушить гостиницу, а всех внутри убить. И, тем не менее, никто там не пострадал. Может, посчитала, что раз апокалипсис и так всех убьет, то она не должна тратить на это силы. Или причина в том, что эти девушки связаны со мной, уже не важно. «Папочка, это место», — удивленно посмотрела на меня Наа. «Да, тут ты жила с сестрой и дедушкой», — кивнул я. «И тут мы немного побудем, пока я не придумаю, что делать дальше. Потому что мне лень сейчас искать место для ночлега, чтобы потом вопросов не было. Тем более, когда весь город пуст, и никуда ходу нет. А мне очень нужно место, где я смогу отлежаться в первые минуты после возвращения своего настоящего тела». Наа была не против. Почему-то она даже с энтузиазмом восприняла это, хотя я думал, что ей будет сложно тут оставаться. Кровь внутри убрать было достаточно просто. Если раньше мне приходилось смешивать чужую кровь со своей, чтобы управлять ей, то вот теперь мне оказалась подвластна любая кровь. Поэтому через несколько минут о смертях в домике напоминала только разруха. Может быть, меня кто и спросит из полицейских о том, что я улики замял, но с этим тогда и разберемся. Учитывая, что именно я им это дело раскрыл, проблем будет немного. Вскоре пришли и три девушки, но сопровождал их один золотовласый парень, увидев которого, я аж охренел. Я его частенько трапом называю, но, на самом деле, с девушкой его не спутаешь. Внешне он смазливый, как для парня, да и волосы длинные носит, поэтому я его так и бешу. Поправка, бесил. Теперь это вряд ли выйдет. Передо мной предстал человек, которого я сдалека точно бы не признал. Он постригся, оделся во все черное и вообще стал похож на мужчину. Даже красивое личико сейчас смотрелось уместно, а виднеющиеся мускулы придавали ему немного брутальности. Раньше Гаврил каждый раз вызывал желание ударить его по лицу стальным слитком раз этак 25. Его этот образ даже вывел меня из меланхолии. «Это кто за питка ХМ?» – исправился я. «Человек нетрадиционной ориентации?» «Конечно, я не мог просто сказать, что он выглядит лучше. И я рад тебя видеть», — улыбнулся мне Гаврил, и даже улыбка его отличалась от той, что была раньше. «Но за такие слова ответить я тебя потом заставлю». «Хорошо, но потом», — кивнул я и посмотрел на девушек. «Сейчас я должен ненадолго уединиться, присмотрите за Наа, и, пожалуйста, не потеряйте ее на этот раз. У меня было мало времени, осталось всего 10 минут, а сделать я должен еще очень много чего. Никто не стал со мной спорить, а я направился в сторону, где когда-то взял заколку для сестры и амулет. Комната была достаточно большой и вроде даже закрывалась под стальную дверь. Это то, что сейчас мне нужно. Сделав ключ из крови, я открыл дверь и начал выгружать все из инвентаря. Если я потеряю доступ к системе, то и инвентарь мой будет закрыт, а я не собираюсь оставлять там все эти предметы. Душегуб, ризор и ями я поместил в один угол, как самые часто используемые оружия. Рядом с ними расположился и криммал, копье, способное перенаправлять ману в энергию взрыва. Думаю, с таким количеством маны, как у меня, результат мог бы быть действительно внушающим. Но на этом мои артефакты не закончились. Драконоборец, который мне так ни разу и не довелось использовать, демонический меч и демоническое копье, которые были мною благополучно взяты с трупа принцессы-предательницы, даже пистолеты Агнии Рудра, которые мне не довелось использовать. Чуть в стороне я оставил самые слабые артефакты, вроде костяного меча, и всего того, что умудрился забрать в моих приключениях, а этого оказалось достаточно много. Из тех же динозавров, моего последнего подземелья, мне выпало много всего относительно бесполезного, но оставлять в инвентаре жалко. Сюда же и все то, что я успел отобрать у культистов и технологии с того убийцы. Тоже неплохая кучка вышла, которая стоить будет не один десяток миллионов рублей. Отдельной кучкой я оставил все кристаллы, будь то частичка бездны из порождений бездны, эссенция пламени и ядра душ. Учитывая количество этих предметов, получилась чуть ли не небольшая горка. Правда, ради эссенции пламени пришлось создать емкости из крови, которые были бы способны эту эссенцию выдержать. Ну и отдельное место занимал благополучно забытый мною свиток. Свиток, который мне когда-то дала Изанами. Свиток, внутри которого находится могущественный дух, который даже Изанами в ее лучшие годы мог доставить немало проблем. Покрыв все помещения толстенным слоем крови, чтобы сюда уж точно никто не проник, я на этом не остановился. Преобразованием и своими способностями к манипуляции и кристаллизации крови я сделал один подземный этаж, где я оставил все свое добро из инвентаря. Только один почти незаметный проход вел туда. Все, что в моих силах, я сделал, выдохнул я, оставляя пустую комнату на месте той, где раньше были разные древние предметы. Теперь осталось лишь ждать. Зайдя в магазин, я продал все самое ненужное, чтобы накопить 500 000 рублей. Эти деньги я сразу потратил на зелье исцеления. Я помню, каковым было мое состояние, когда я получал систему. Из конечностей у меня была только одна рука, и я был при смерти. Поскольку нет никаких доказательств того, что мое тело будет в норме после отключения системы, я решил перестраховаться зельем. Именно поэтому мне нужно было место, где я смогу отдохнуть. Лежа на кровати, я прикрыл глаза. Лиси, попытался я позвать голос у себя в голове, но он уже в который раз не ответил. Еще с того момента, как мое сознание подавили, она не отвечает мне. Если ты меня слышишь, Лиси, прощай, решил я, что должен сказать это. Не думаю, что нам больше представится шанс поговорить. Ответом мне стала тишина, а время все шло и шло, пока не начался отсчет последних секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1-0. Я ничего не почувствовал. Точнее, не так, боль пришла не сразу, но она пришла, и ее было просто нестерпимо много. Впрочем, болью меня было не напугать. Гораздо примечательнее было то, что это не сопровождалось никакими системными сообщениями. Они даже не сказали, что системы больше нет. Хотя, кто мог мне это сказать, раз системы больше не было? Как я и думал, у меня была лишь одна рука, левая, в которой я и держал зелье. В мгновение ока, выпив все содержимое, я начал чувствовать, как боль уходит. Но вместо боли пришла чесотка, что, по моему личному опыту, куда хуже. Но и это закончилось. Кровать, которую я нашел в одной из комнат, можно уже выкидывать. Она вся в моей крови. Да и пол надо бы протереть. Я встал напротив зеркала, несколько секунд смотрел на себя. Звук пощечины выдался куда сильнее, чем я думал, а мою щеку обожгло болью. Что же, Виктор Громов, не впервой тебе получать что-то, а затем терять. Ты даже в плюсе остался, что является для тебя хорошим результатом. Я улыбнулся своему отражению, нахально, слегка вызывающе, как раньше. Теперь моя жизнь будет как до получения системы. Нужно принять это. Да тут, я смотрю, такие страсти. Улыбающийся блондин вошел в комнату, сразу подмечая кровь на кровати. Ты выглядел не очень, вот я и заволновался. Но похоже, все куда серьезнее, чем я думал. Все в порядке, посмотрел я на него, и теперь в моем сердце не было больше тех мрачных мыслей от потери такого дара. Хотя, думаю, тебе стоит знать, что я теперь снова авантюрист Е-ранга. Вот как, не хочешь рассказать подробнее, теперь это уже не имеет значения, пожал я плечами. Так насколько силен ты хоть был, мне же интересно. Ну, задумался я, формально я был в ранговом, но вряд ли кто Е-ранга смог бы меня победить. «Эф, всего-то», — закатил он глаза. «И что, прям все-все потерял?» — прищурился он. «По твоему настроению не скажешь, что ты прям в депрессии». «Не все», — кивнул я. «Пара артефактов у меня осталось, но они теперь в лучшем случае на аукцион сгодятся». С этими словами я взглянул на кольцо у меня на пальце. «Возможно, кое-что еще есть, но не факт, что оно сработает. Я бы даже сказал, что с вероятностью в 90% не сработает». Ведь владыкой Пандоры был мой аватар, а не это тело, так что они не должны меня слушаться. Но даже если это работает, то я все равно не смог сохранить и тысячную долю, прикрыл я глаза. Учитывая потенциал системы и того, что она мне даровала, возможно, и миллионная доля не осталась. «Повторюсь, ты не выглядишь особо расстроенным», — сказал он. «Я и не расстроен», — кивнул я. «Это был мой выбор. Если бы я должен был вернуться в прошлое, то не задумываясь повторил бы, так выпьем же», — улыбнулся Гил, и в его руках появился бокал с красной жидкостью. «За переменное и вечное», — протянул он мне бокал. «Я знал, что в этих бокалах вишневый сок, а не вино, поэтому принял его дар. За новый дом и старый образ жизни», — перефразировал я его слова, стук бьющихся друг о друга бокалов и глотки. «Кстати, у меня для тебя хорошие новости есть», — улыбнулся мне Гаврил. «И какие же?» — насторожился я, ибо почувствовал в его словах сарказм. «У меня завтра пройдет встреча с нашими знакомыми олимпийцами, но они выявили желание побыть здесь еще пару недель, и им нужен тут свой гид», — ухмыльнулся Гаврил. «И это хорошая новость», — скривился я. «Ищи другого, у тебя ведь много тех, кто готов выслуживаться». «Не», — покачал он головой, — «им понравился именно ты, а вот мне они совсем не понравились. Решил продолжить я гнуть свою линию, так что я отказываюсь». «У тебя нет выбора», — улыбнулся он. «С чего бы это?» — нахмурился я, ведь он не просто так это сказал. «Потому что это твой лучший шанс стать чуть более удачливым», — стал он на мгновение серьезным. «И я не позволю тебе отказаться только из-за твоего врожденного упрямства». Я вздохнул. «Может, он и прав». «Ладно», — прикрыл я глаза. «Только вот, мне, возможно, снова придется каждую неделю по подземельям бегать, учти это». «Ничего», — кивнул он. Так наступила тишина. Мы с ним оба молчали, но долго это не продлилось. «Эй, вы там долго?» – раздался крик из другой комнаты. «Ужин уже готов. Не буду говорить, как странно это было для меня. В этом доме пару дней назад двух человек убили. Впрочем, пофиг. Она нас зовет», – встал Гил, направляясь к двери. «Ага, скоро буду», – ответил я. Оставшись один, я несколько секунд пребывал в тишине, в последний раз вспоминая систему. «Статус», – произнес я. «Шучу, у меня больше нет статуса». Интерлюдия 1. Черноволосый мужчина с глазами цвета глубинного моря сидел за столом и листал достаточно объемную папку. Виктор Громов, 22 года. Авантюрист Е-ранга. Прозвище. Слабейший в мире. Любимчик фортуны. Бешеный. Псих из черных. Красноглазый. Кусака. Тот самый Е-ранговый. Одиночка. Выживший. Волчара. Участвовал в зачистке. Лабиринты Е-ранга, 218. Лабиринт с ранга, 3. Лабиринты в ранга, 3. Лабиринты ранга, 7. Лабиринты с ранга, 1. Статус, жив. Краткая характеристика. Мало кто мог бы поверить в это, но, когда он читал это, лорд Грэмми, один из самых влиятельных личностей Америки, улыбался. «Господин, в сиянии темного света перед ним предстал мужчина пожилых лет. Ваша жена успешно приземлилась в Данжинграде». Лорд Грэмми кивнул, показав, что услышал дворецкого. «Есть доказательства тому, что Виктор Громов и Винсент Грэмми – один и тот же человек», – посмотрел аристократ на подчиненного. «Его описание и внешность сильно отличаются от моих воспоминаний о сыне». «Да», – протянул дворецкий рода Грэмми еще одну папку. «Тут есть несколько фотографий о нем, до того, как он пробудился. Хаем, задумчиво издал аристократ, убеждаясь в словах старца. Почему он на каждом из них избит? Изогнул он бровь в вопросительном жесте, прямо как его сын. Мало кто может увидеть лорда Грэмми выказывающим хоть какие-то эмоции, но наедине со своим самым преданным подчиненным он мог себе это позволить. Есть свидетельства, что в детском доме он часто конфликтовал с Гаврилом Леоновым, и вплоть до 12 лет они каждый день дрались. Гаврил Леонов, удивился аристократ, услышав знакомое имя, которое даже его сердце заставляет пропустить удар. Они знакомы, да, кивнул старик, а его губы разошлись в чуть более широкой улыбке, чем полагается. Виктор, нет, Винсент Грэмми и Гаврил Леонов вместе прошли через прорыв еще до того, как Золотой Лев пробудился как сильнейший авантюрист в мире, и дворецкий замолчал, неуверенный, стоит ли говорить. Продолжай, настоял аристократ. Это неподтвержденная информация, и, тем не менее, во время расследования мне удалось узнать, что во время прорыва Золотого Льва именно Винсент, как его лучший друг, в одиночку сдерживал наплыв сотен монстров. Глупость, отвернулся мужчина. Про него ходит множество легенд и слухов, показал аристократ на первую папку у себя в руках, и это наверняка лишь один из них. Повисла тишина, дворецкий уже сказал все, что хотел, а аристократ думал. Тем не менее, первым заговорил именно более молодой мужчина. Я ошибался насчет него, никак не показывая радости, облегчения или чувства вины, лорд Грэмми взглянул на дворецкого, и он может стать нашей надеждой. Старик промолчал, желая слышать дальнейшие слова своего господина. Строжайшими путями приготовь завещание и внеси имя Винсент в родовое древо в качестве наследника. Будет исполнено, поклонился дворецкий. Быть может, если Винсент нет, Виктор Громов хоть наполовину так хорош, как о нем написано в досье, то у их рода будет шанс прожить еще несколько лет. Интерлюдия 2. Приветствуем вас в Данжинграде, молодая девушка улыбнулась мужчине, протягивая его документы. Благодарю, ответил он такой же радушной улыбкой. Надев шляпу, он скрыл свои волосы цвета засохшей крови. Люди вокруг него куда-то спешили, суетились, а он, нет. Размеренным шагом он направлялся в сторону выхода из этого проклятого места. Места, которое он ненавидел. Встречай нас, Россия. Радостный женский голос привлек его внимание. Быть может, если бы он раздался где-то позади, он даже не посмотрел на обладательницу миловидного голоска. Но на сей раз все сложилось так, что он взглянул на макушку золотистых волос и удивленно замер. Хелен Грэмми, 74 ур. Он никогда не видел эту женщину в лицо, но знал ее имя. Мало кто может позволить себе не знать леди одного из самых влиятельных родов всего мира. Но он быстро взял себя в руки. Мало ли что у этой женщины в голове. Его планы с леди Грэмми никак не связаны. Игнорируя это, он продолжил свой путь к машине, которая ждала его на улице. Господин Ланселот, поклонился мужчина, приветствуя своего хозяина. Джошуа Шарп, 27 ур. Кивком приветствовав подчиненного, Ланселот сел в машину и закрыл дверь. Откинувшись на кресле, он прикрыл глаза. Даже ему нелегко даются перелеты между частями света. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс получен уникальный квест. Охота за падшим. Описание. В том же мире, что и вы, по стечению обстоятельств появился игрок, от которого отказалась система и которого выделила как объект ликвидации. Цель. Найти и уничтожить падшего игрока на территории Данжинграда. Ограничение по времени. 4D. 23Ч. 53С. Награда. Плюс 100 очков навыков. Плюс 100 свободных очков. Усовершенствование функции системы. Штраф. Смерть. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Ланселот с удивлением смотрел на новый квест. В своей жизни он никогда не видел, чтобы система выдавала подобные задания. Из этого он сделал несколько выводов. Но подобным шансом не воспользоваться он не мог. Похоже, помимо Виктора Громова, ради убийства которого он сюда пришел, есть еще один человек, которого надо устранить. Интерлюдия 3. Не каждому человеку суждены быть сильным. И Селина не была исключением. Не 7 лет назад, когда она была 12-летней девчонкой, она бежала со всех ног по треснувшему асфальту. Вокруг нее творилась лишь разруха и смерть. Повсюду валялись тела людей и монстров разной степени разлаженности. Прошло уже 2 недели с момента, как появились монстры. К как она до сих пор осталась жива. Наверное, никак по-другому, кроме чудом это не назвать. Но теперь и ее везению пришел конец. За ней гналась толпа оживших мертвецов. Они были вовсе не медленными, а очень даже быстрыми. По крайней мере, 12-летняя Селена не могла от них убежать, как бы ни старалась. А вот споткнуться она по разрушенному асфальту в порыве паники вполне умудрилась. Что могло значить для нее только смерть? Джеронимо! Громкий крик кого-то одновременно очень далекого и близкого Селена чуть не пропустила. А вот пролетевшую прямо над ней машину, которая, к тому же, раздавила сразу трех мертвецов, не заметить было достаточно трудно. Ох ты ж демоновы какашки, как повезло, что посадку мою смягчили эти жмурики. Немного хриплый, видно только начавшийся перестраиваться голос подростка раздался прямо перед тем, как нога, закованная в кожаные ботинки, выбила дверь машины. Пытаться гнать на 200 км по городу было не лучшей идеей. Довольно молодая фигура вышла из машины. Это был мальчик, судя по всему, немногим старше самой Селены. Его красные глаза уставились на нее, и было в них что-то такое, хищное, что заставило девочку сжаться. Дотронувшись до рации на плече, парень заговорил изломанным голосом. «Гил, я тут вроде у кольцевой, под сюда. Тут я девчонку какую-то нашел, вроде жива», произнес он, не переставая смотреть на Селену. «И это, по дороге какую девчачью одежду прихвати, а то она тут. В общем, без одежды не приходи». В ответ ему послышался звук помех, сразу за которым еще один подростковый голос раздался из рации. «А как же твоя машина? Почила смертью храбрых», ухмыляясь, ответил юноша, но после этого стал вмиг серьезнее. «Поторопись, у нас тут главный жмурик объявился», посмотрел в сторону приближающейся фигуры в 2,5 метра. Рядом с боссом Е-ранга было также и множество монстров чуть слабее, в том числе и элитные мертвецы, которые в отличие от обычных могли бегать и были гораздо шустрее. «Понял, скоро буду». «Эй, бежать можешь?» Посмотрел красноглазый на Селену, на что та с трудом кивнула. «Из тебя бегун, как из меня балерина». Он с ухмылкой посмотрел на выбежавших вперед мертвецов. «Балерина из меня, кстати, классная, поэтому я рассчитываю, что бежать ты будешь так, чтобы пятки сверкали». Шагом влево черноволосый юноша пропустил первого мертвеца рядом с собой, но тот сразу переключился на Селену, и поэтому не замедлился, что и стало причиной получения ножа в затылок. Пройдя под рукой другого мертвеца, 15-летний юноша вогнал нож прямо в глазницу мертвому. От следующих двух ему пришлось чуть отступить, чтобы получить время на применение контрмер. И через секунду во второй подбородок одному и носовую полость второму вонзились ножи. «То ли из меня балерина хуже, чем я думал, то ли ты просто тупая», с насмешкой посмотрели красные глаза на Селену. «Как думаешь, что из этого больше похоже на правду?» С этими словами он развернулся к уже почти дошедшему гиганту. «Сиди уж, раз остался только здоровяк, как-нибудь сдюжу». Он побежал на мертвеца под 2,5 метра. И сходу, проскальзывая под ногами, оставил длинный порез на внутренней стороне бедра. Правда, монстру подобные раны не могли причинить вреда. Удар могучей рукой парень пропустил рядом, уйдя в сторону шагом вправо, и сразу перешел в контратаку, нанося несколько порезов. Шаг назад позволяет уйти от клыков существа, и взмах рукой позволяет почти достать до глаз, но не хватает нескольких миллиметров. «Что же ты, фраер, высокий такой, тебя из Халка делали, что ли?» – проворчал юноша, уходя от очередной попытки его схватить. «Накоси, выкуси». Потянувшись к ремешку, красноглазый вытащил пистолет и сразу выстрелил прямо в голову. Монстр не упал замертво, хотя, казалось бы, мозг поврежден. Вместо этого он продолжил нападать. Даже через еще несколько отверстий в голове, он и не думал замедлиться или останавливаться. Чего не скажешь про выстрелы. В пистолете закончились пули. «Лови, фашист, приклад!» Бросил парень пистолет в своих руках прямо в голову монстру. «Чего?» Обернулся он к девочке, будто мог это себе позволить. А вдруг бы сработало? Говоря это, он сделал шаг влево, уходя от когтистой руки Е-рангового босса и поворачиваясь к нему головой. «Тогда вернемся к танцам», — оскалился юноша, уходя от попытки захвата с одновременным нанесением длинной раны на руку. Он уходил от каждой атаки, параллельно успевая наносить порезы. И если один порез мало что давал, то вот десятки уже как-то должны были сказаться на монстре. На это он надеялся. Только вот, несмотря на то, что монстр так и не смог ни разу коснуться его за 3 минуты, Это не значит, что он не уставал. Бешеный ритм боя выбивал из него последние силы. «Эй, а мы могли бы стать неплохой парой?» «Да», тяжело дыша, юноша все продолжал улыбаться, глядя на монстра. «Знаешь, есть такая передача на ТНТ, называется «Танцы», может сходим? В такой паре у нас есть шанс». Монстр в ответ лишь взревел и начал бежать на него с новой силой. И в этот момент темно-зеленая машина сбила здоровяка. «Гил, мать твою, чего так долго?» Раздраженно рявкнул парень, глядя на блондинистую шевелюру, выглядывающую из бронированного хаммера. «Потому что это никакая не окружная», — заорал блондин, чуть ли не выпрыгивая из машины. «Хорошо, хоть твои тупые шутки можно за километр услышать, иначе тут бы ты и лег», — покачал головой блондин. «Да я этого клоуна и один бы сдюжил», — не согласился красноглазый. Селине казалось, что между этими двумя сейчас начнется спор, а тем временем из машины вышла девочка, которой было примерно столько же, сколько и Селине, и она протянула ей платье. Взгляд Селины сам собой направился на двух спорящих парней, которые скоро вполне могли начать драться друг с другом. Она не хотела переодеваться перед ними, а тем временем здоровяк начал подниматься. «Алиса, тащи ее в машину», — напрягся блондин, поняв, что ничего еще не кончено. «Не смейте пачкать мой хаммер», — не согласился брюнет с красными глазами. «Хоть это долбанное платьице под нее положите, чтобы сиденье не промокло», — раздраженно добавил он, понимая, что выбора нет. «Прыгай назад, я поведу», — сказал ему блондин, на что юноша кивнул и залез на специальный прицеп. Селину повели в машину и усадили на ткань, ей еще никогда не было так стыдно. Сам же красноглазый сразу начал готовиться к грядущему, застраховав себя стальной цепью, которая не позволит ему упасть в случае неосторожной езды. Он потянулся к пулемету, который был тут же, вставил цепь пули и ухмыльнулся. Блондин нажал на газ, и машина с диким ревом помчалась вперед. Быстро движущаяся машина является словно маяком для всех монстров в округе. Не только мертвецов, но даже монстров. «Идите к папочке», — раздался крик с прицепа, а сразу за этим последовала череда громких выстрелов из пулемета. Первой жертвой стал тот самый гигант, босс Е-ранга, которого буквально на части разорвало всего от нескольких пуль. Дальше уже остальные, кто представлял угрозу их пути к спасению. Несмотря на то, что обычные и даже элитные мертвецы не могли ничего сделать с машиной на такой скорости, звуки выстрелов не прекращались. А все дело в том, что всякие гигантские звери и даже птицы преследовали их. Цепь снабжения патронами быстро закончилась, хотя и содержала в себе более 500 пуль, и красноглазый сразу потянулся к автомату. Стрелять при такой тряске точно было непросто, но юноша так ни разу и не промахнулся. Это был опыт, всего 2 недель, но, все же, каждый день из этих 14 был таким же, и подобных гонок с монстрами они пережили уже больше 50-ков. Блондину тоже приходилось нелегко, обходить десятки монстров, чтобы случайно не сбросить скорость машины, не врезаться в десятки препятствий чуть ли не на каждый метр. Каждый из них уже имел дело со своей стихией. Красноглазый привык стрелять и до того, как все это началось. Блондин привык гонять еще с 9 лет, когда впервые сел за руль. «Дело дрянь», — голос с кузова не стал для блондина неожиданностью. «Сам вижу», — крикнул в ответ голубоглазый. «Перед нами босс с ранга, болотный червь». Услышав слова приятеля, красноглазый посмотрел вперед машины и действительно обнаружил там обозначенного монстра. Только вот он имел в виду совсем не его, когда поднимал тревогу. «За нами тоже», — сквозь зубы процедил брюнет. «Твою мать», — сжал зубы блондин. «Им это скажи, а не мне», — фыркнул в ответ красноглазый, оставляя автомат в покое и доставая РПГ. Залп, и ракетница выпускает снаряд в того, кто их преследует. Между ними еще порядка 20 метров, и никаких проблем быть не должно. Ну, не считая того, что ракетница вообще никакой урон не наносит такому сильному монстру. Болотный червь, монстр, имя которому придумали сами парни. Они имеют способность нырять в землю и плыть под ней. Из-за этого их скорость просто чудовищна. Ну а их длина достигает 40 метров, что тоже, как бы, немало. На сей раз брюнет ничем помочь не мог, поэтому ответственность взял на себя блондин. «Держитесь крепче», — сжал зубы он, вдавливая педаль газа в пол. Машина ускорилась еще больше, и управлять ей стало еще труднее. Но блондин не был бы Гаврилом Леоновым, если бы он собирался остановиться на простом набирании скорости. В последний момент, когда через секунду и пасть монстра проглотит их транспорт, Блондин сделал невероятно сложный финт, уходя в сторону с помощью разворота машины. Для всех это стало неожиданностью, в том числе и для не находящегося в уютной кабинке парня, который в момент разворота потерял опору из-под ног и часть пути просто провисел на цепи, которая и не позволила ему выпасть из машины. А когда скорость резко сбавилась, он с силой ударился о кузов машины, наверное, сломав себе пару ребер. «Прости», — ухмыльнулся блондин. Он не хотел причинять другу боль, но вот свершившийся факт его немного позабавил. «Засранец, я убью тебя!» Полный ярости голос стал ему ответом. «Хорошо, но для начала, давай свалим». Теперь они не были зажаты с двух сторон, но за ними все еще гнались два босса с ранга. Согласиться или отказаться у красноглазого времени не было. Хаммер въехал в дом, пробивая стену. «Гил!» — яростно вскрикнул брюнет. «Что ты делаешь?» — спросил он, пока машина пробивала очередную стену. «Я все еще на улице». Ответом ему стала еще одна пробитая стена, кусочек которой ударился о голову бедного блондина. «Я нашу жизнь спасаю», — ответил Гаврил, въезжая в очередной дом. «Клянусь, за каждую стенку я выпущу в тебя автоматный магазин». Еще через три пробитых насквозь дома, Гаврил наконец вышел недалеко от моста. Именно ради этого он и сократил путь. В противном случае это заняло бы непозволительно много времени, и их бы сожрали. Под громкий рев мотора машины, блондин на максимальной скорости въехал на мост. Болотные черви последовали за их машиной и провалились сквозь мост, застряв в десятках труб под ним. Наконец, добившись своего, они с облегчением выдохнули. Пока черви не начали судорожно дергаться, руша сам фундамент строения, волна трещин прошлась по мосту, намекая на скорый обвал. «Твою мать!» Одновременный выкрик двух парней был идеально синхронным. Двигатель машины вновь заревел, а сам железный конь начал набирать максимальную скорость за минимальное время. Говорить, что они успели в последний момент, будет преувеличением, но мост не простоял и минуты. «Мы убили двух сранговых боссов», — тихо произнес блондин, но из-за вдруг наступившей тишины все его слышали, даже брюнет с улицы. Красноглазый ему ответил, и порушили многомиллиардный мост. «Ахаха», — совсем невесело засмеялся Гаврил. «Надеюсь, нас не попросят возместить ущерб». «Пошлем нахрен, не задумываясь», — ответил красноглазый. «Мы тут их работу делаем, а они еще возмущаться будут. Заикнись хоть один человек об этом, я буду, если не засуну им миниатюрную версию прямо в...» «Да, мы поняли, лучше с нас не спрашивать», — прервал его блондин, чтобы он матерился поменьше перед детьми. Так они ехали минут 10, пока не забрели в странное место. Этот район города был не так сильно порушен, и тут можно было увидеть жилые дома. Их встречало несколько человек в форме военных. «Привезли еще одного мирного?» — спросил взрослый мужчина с погонами капитана. «Да», — зевнул красноглазый. «Это который на этой неделе?» «17-й», — пожал он плечами, отвечая на вопрос. «Наверное, мы их и не считаем особо, не для красивой цифры это делаем». В ответ полицейский лишь фыркнул. «Проходите, отдохните. Мы подготовим вам еще машину и боеприпасы». «Нет необходимости», — ответил Гаврил, выходя из машины. «На сей раз у нас ушло гораздо меньше ожидаемого, поэтому успеем сделать еще один заход». На этих словах он заглянул в машину и вытянул оттуда Селину. «Позаботитесь о ней», — бросил блондин, садясь в машину. «Опять собираетесь всю ночь в красной зоне провести?» — поинтересовался военный, но ему никто не ответил. Три еще совсем ребенка сели в машину и уехали. В первый раз их, может, и пытались остановить, но они всем доказали, что в этой войне о себе могут позаботиться, и что не считают никого из них другом. Оставался только один вопрос: почему они таскают за собой этот балласт в виде маленькой черноволосой девочки? Об этом еще очень долго будут ломать голову, а правду так никто и не узнает.